561. 15 августа. Помни начало, помни и дыханием согрей руки, донесшие тебя до моего дома. Любовью перейди дома порог, ведь тебе может перейти камень мой, считай, когда будешь достоин. Почти начало, почти указ мой и того, кто стоит за мною. 562. 25 августа. Воин, слушай, ты дошел до источника, руку протяни, натянув лук во имя мое. Теперь прими знак мой и отойди в лес ожиданий. До зова найди семь душ, и каждая найдет себе семерых, познавших слово мое. Тогда седлай коня и меч заостри, ибо позову моих воинов к подножию горы. Дому моему служа, подними знамя семиконечное, прими начало Алалминга и щит тайны сохрани. 563, 27 августа. Только гармоничность батареи может контролировать сил. Луч может явить значение, лишь когда действуете по указу. Хочу, чтобы вы привыкли к приближению чуда и встретили бы как желанного гостя. Считаю, явление лучше может быть. Луч силу мою донесет. 564, 28 августа. Удумаю дать первый шаг, удержать в памяти легенду. Камень ведет силу роста сужденных частей мира, как свет освещает пещеру. И отошел от них. При счастливом течении Ориона камень опять возвращен нам. Камень – часть Ориона. 565, 30 августа. Чую, можно явить луч над дуновением явления со стороны моря. Укус золота долго не забыть. Удержит, удержит ложь правда. Удержит, удержит муку тухлую свет. 566, 1 сентября. Долго молчал камень. Пора проявиться. Ваше новое время приближается. Указан чудесный день пробуждения камня. 567, 4 сентября. Духом ко Господу иди в делах каждого дня, но утверди дела делом Духа, друг спутников. 568, 6 сентября. И даже приближение камня наполняет дни действиями. Тяжел груз камня, но прекрасны ворота камнем открытые. Кто стучится, тех принять. Указ мой соблюдите. Мощь умножайте щитом моим. Кунга, Ананда, радость. 569, 7 сентября. Семь знаков вам дал. Седьмая ступень. Теперь идите до следующей. Обширна лестница, но, нося знак построения храма и имея башню щитов, нетрудно идти. Щит единой религии, щит моего имени, щит явления учения, щит храма, щит служения, щит победы, щит тайны красоты. До явления моего дойдете, касаясь щитов. Ковчег камня поможет вам сосредоточиться. Знак единой религии укрепит глаз ваш. Знак моего имени напомнит о радости. Знак учения поведет к размышлению. Знак победы и храма напомнит о труде. Знак служения доведет молодых до порога. 578 сентября. Считайте, к будущему сказано о поношении имени моего. Могут явить терпение и настойчивость. Даю вам по доверию Будды, удержите сурово, Господу скажите, Владыка, готов я принять гору твою. 571, 10 сентября. Можно, можно, можно. Учением вникнув в сущность посланного счастья, надо идти, крепко ступая, зная, как воскресает величайшая надежда человечества, на камне основанная. 572. 11 сентября. Если утвердите великую мечту мира, подвиг ваш засияет над моей землей. 573. 12 сентября. Зачем огорчаться, когда все идет прекрасно? Чистым, годным одеянием надо запастись. Когда горы будут близки, угар города, как пыль, мелькнет. Не лукавлю и направляю путь через горы и пустыни. 574. 13 сентября. Царство дам вам, мощь дам вам, свет дам вам, щит мой елей, меч дам вам, примите сияние сокровища смелым духом, мочь чисто ручаюсь можно. Нравится нам объяснение полезностью, но поймите истинную пользу, просьба удачи не нужна, ибо сами удачу черпают подвигом. Прошу согласия, без него камень сжется. Шуба нужна, рубаха нужна, нужны сапоги от острых камней. Стоя, прими знамя Орды. Указ прискакал, духом прими указ. Пучина щит не осилит. 575. 15 сентября. Удар, знаете, как отвратить моим именем. Плачу старицею, но потерянное старицею волочится. 576. 18 сентября. Укажу, как ждать развития дела. Укажу, как читать деяния мудрых. Рука моя спешит к рулю. 577. 19 сентября. Нужно учение охранить. Явите терпение, щит тучу явит. Камень нелегко достается, хуже всего раздражение. Удумайте все мелкие ухищрения врага. Ручаюсь, смеяться будете над детскими невзгодами. Явите молитвенных ожидания. 578. 20 сентября. Волю мою отнесите и скажите ждущим имени моего, там простор, где по указанному и данному жить будете. 579. 22 сентября. Явите понимание завершению настоящего периода вашей жизни. Дни окончания перед днями начала, потому не плачет ваш дух. Усвоил он ширь сужденную, но не вижу жестоких глаз, не вижу рычания, не вижу прыжков пумы. Ширь перед вами, лучу мешать не надо. Вместо хлопанья дверьми чужими лучше погрузить взор вглубь учения. Покойнее и радостнее. 580. 23 сентября. Чистые мысли засоряются даровыми суждениями местных людей. За лесами плохо слышно, пусть не минует молодых. У вас нужно мои законы отстоять в ваших любимых делах. 581. 24 сентября. Срок 25-го года велик. Оповещение легенды. Луч первый достигнет уха народа. Чуете здоровье, ибо новая ступень началась. Руки затем подняты держать общее дело. 582. 25 сентября. Думайте о будущем зареве. Горы на фоне смятения мира. Часть камня лежит у нас. Когда камень соединится, то принесенный осколок завершит победу. Одуревшие люди нуждаются в мировом знаке. 583. 28 сентября. Посидите, произнося имя мое. Произносите 7 раз при вдыхании и 7 раз при выдыхании. Отгоняет дурные эманации. 584. 29 сентября. Свет велик, данный учением нашим. Только новое новым. 585. 1 октября. Довольно поверить знаком, чтобы создать волну силы, так обоюдно помогаем у светлого явления храма. О, могу чистые главы видеть! Мечты Акбара нанесены уже на щит. Явлено место белое одно, чистою рекою обозначено. Думы новой явится понимание. 586. 2 октября. Перед новым миром особенно скребут прежних врагов когти. Трудно менять часть света, но победы каждый день. Удерживаю, когда враг стучится. Можно верить в будущее ваше. Считаю, усталость отойдет. Чисты ночи мои, луч может пронизать воздух незараженный. Помощь ежечасна среди битв, подумайте, каких. Устремление только к будущему.